Герой Африки. Жизнь Генри Мортона Стэнли похожа на авантюрный роман. Этот удивительный человек создал новую страну, совершил ряд великих открытий, пережил невероятные приключения. Выпавшие на его долю тяжкие испытания могли бы составить честь и славу целому поколению исследователей неведомых земель. Приют тюремного типа. Незаконно рожденный сын бедной фермерской дочки имел мало шансов на блестящее будущее в Англии времен королевы Виктории. Но есть люди, подобные бамбуку. Они не прогибаются под тяжестью обстоятельств, а тянутся к солнцу из любой пропасти. В детстве и юности будущего героя и исследователя Африки звали Джон Роулендс. Он родился в Уэльсе в 1841 году. С 7 лет мальчик воспитывался в приюте, где жестокую дисциплину поддерживали с помощью телесных наказаний. Но при всех ужасах суровой жизни воспитанники приюта все же получали среднее образование. В учебе Джон проявил самые разнообразные дарования. Когда юноше исполнилось 16 лет, он решил уехать в США. Америка представлялась ему свободной страной, в которой перед отважными, упорными и предприимчивыми людьми открыты все дороги. В 1856 году Джон Роулендс нанялся юнгой на корабль, отправлявшийся в Новый Орлеан. Новое имя. Иллюзии развеялись быстро. Без связи и денег добиться успеха в Америке оказалось так же трудно, как в любой другой стране. Бедный эмигрант 3 года перебивался случайными заработками, голодал, ночевал в подворотнях, пока ему не удалось устроиться на службу в торговое предприятие Генри Стэнли. Трудолюбивый и сообразительный новый сотрудник так понравился владельцу компании, что тот, будучи бездетным, усыновил юношу и дал ему свое имя. Так Джон Роулендс превратился в Генри Мортона Стэнли. Но, увы, через 3 года его благодетель скоропостижно скончался, не успев составить завещание в пользу приемного сына, единственным достоянием которого стало новое имя. Судьба солдата. Когда в США началась гражданская война между Севером и Югом, Стэнли записался в армию южан, попал в плен и был приговорен к расстрелу. Но ему удалось бежать. Пленник исхудал настолько, что сумел протиснуться сквозь железные прутья клетки, в которые его везли на казнь, и скрыться в лесу. Переосмыслив цели войны, Стэнли перешел на сторону северян, боровшихся за сохранение целостности страны и отмену в ней рабства. Он стал матросом военного флота Северных Штатов. В одном сражении Стэнли проплыл под огнем до подбитого вражеского корабля и привязал к нему канат, что позволило северянам вывести из зоны обстрела ценный приз. За этот подвиг Стэнли получил чин мичмана. Репортер Геральт. После окончания войны в 1866 году Стэнли вышел в отставку и в качестве отдыха от ратных дел отправился с 2 приятелями в Малую Азию. Близ Измира, Турция, странствующих американцев дочисто ограбили разбойники. Стэнли и его спутники лишились даже одежды. Завернутые в одеяло, они добрались до Стамбула, где попросили помощи у американского консула. Чтобы поправить свои финансовые дела, Стэнли написал репортаж о своем рискованном приключении, который поместил в местной газете. Публикация имела заметный успех. Раскрыла несомненный литературный талант автора. Стэнли решил заняться журналистикой и настолько преуспел в этом деле, что через год стал репортером крупной американской газеты «Нью-Йорк Геральд». В это время весь цивилизованный мир был обеспокоен судьбой выдающегося путешественника доктора Дэвида Ливингстона, пропавшего без вести в дебрях Африки. Владелец Геральд Джеймс Беннет, интересовавшийся географическими исследованиями, предложил своему лучшему репортеру отправиться на его поиски. Стэнли с радостью принял предложение. Он восхищался Ливингстоном и всегда мечтал о путешествиях. В поисках Ливингстона. В начале 1871 года Стэнли высадился на острове Занзибар у восточного берега Африки, откуда Ливингстон отправился в свою последнюю экспедицию. Опросив арабских купцов, Стэнли выяснил, что знаменитый исследователь намеревался добраться до озера Танганьика. На выделенные Беннетом солидные средства Стэнли снарядил хорошо оснащенную экспедицию в составе 200 человек и отправился в путь. Караван двигался на запад. Беспрерывный ливень превратил дороги в сплошные потоки грязи. Местами приходилось идти по пояс в воде, наводить мосты через кишащие крокодилами реки. Днем и ночью путников терзали зловредные насекомые. Сплошные заросли колючих кустарников разрывали одежду, впивались иголками в тела. Ядовитые листья оставляли на коже ожоги. Духота, влажный жаркий климат порождали тропическую лихорадку. За время похода Стэнли переболел ею 23 раза. В пути он встретил возвращавшегося из глубин Африки арабского купца, который сообщил, что видел Ливингстона в селении Уджиджи на восточном берегу Танганьики. Следуя указанным курсам, караван попал в район боевых действий между могущественными местными племенами. Напуганные спутники Стэнли отказались идти дальше. На одном из привалов вспыхнул бунт. Двое мятежников направили ружья на предводителя каравана. Стэнли не растерялся. Ловким ударом он выбил оружие из рук одного бунтовщика, другого скрутили верные слуги. Проявленное хладнокровие и мужество в критический момент, как и великодушие, с которым Стэнли простил мятежников, совершенно покорили караван. Бывшие враги превратились в надежных друзей и готовы были идти с ним на край света. После 7 месяцев пути экспедиция вошла в Уджиджи, где Ливингстон влачил самое жалкое существование, брошенный спутниками, больной, ограбленный, умирающий с голода. Он с трудом нашел в себе силы выйти навстречу прибывшему каравану. Стэнли подошел к еле державшемуся на ногах знаменитому путешественнику, снял шляпу, и, словно они случайно встретились во время променада на Бродвее, произнес: «Доктор Ливингстон, я полагаю». Стэнли помог Ливингстону продолжить исследование по ту сторону озера Танганьика, где обнаружилась обширная водная система, состоящая из нескольких рек и озер. Но силы Ливингстона оказались на исходе. Он умер на берегах реки Луалаба. Стэнли решил довести до конца начатое дело. Репортажи и книга журналиста о походе в Центральную Африку прославили его имя, и впоследствии Стэнли без труда нашел средства на новую экспедицию. Великие озера и лунные горы. В 1874 году во главе экспедиции из 350 человек Стэнли двинулся из Занзибара в район Великих Африканских озер. Помимо экспедиционного имущества весом 8 тонн, носильщики несли на своих плечах разборный бот. К трудностям похода первой экспедиции добавились новые. Каравану преградили путь воинственные племена Вататуру. Людям Стэнли пришлось прокладывать себе дорогу с помощью оружия, выдержав за время похода более 30 сражений. Через 3 месяца наполовину поредевшая экспедиция вышла к окруженному темно-синими горами озеру Виктория, самому крупному водоему в Африке. Стэнли приказал собрать бот, на котором исследовал его берега. По пути к озеру Танганьика путешественник открыл озеро Эдуард и легендарные лунные горы Рувензори, которые занимали воображение географов со времен Птолемея. В 1848 году лунные горы видел русский путешественник Егор Петрович Ковалевский, но в истории географических открытий приоритет закрепился за Генри Мортоном Стэнли. Достигнув реки Луалаба, Стэнли решил пройти до ее устья. Никто не знал, куда она несет свои воды. Луалаба. Глава экспедиции разделил своих людей на два отряда. Один плыл на лодках по реке, другой двигался по берегу через первобытный лес, в котором царила вечная тьма. Могучие кроны 30-метровых деревьев не пропускали лучей солнца. Сквозь дремучую чащу прорубались саблями и топорами. Через 2 недели похода под сводами влажной зеленой темницы люди вконец обессилели, многие из них захотели вернуться к Танганьике. Тогда Стэнли хладнокровно заявил, что пойдет дальше один. Его решимость и бесстрашие произвели на спутников сильное впечатление. Воодушевленные примером лидера, они поклялись следовать за ним до конца. Начались нападения прибрежных племен. Стэнли пытался вступить с ними в переговоры, но в ответ летели только отравленные стрелы. В одном из сражений он захватил 20 туземных лодок, и дальше вся экспедиция отправилась по воде. У экватора путь преградил каскад водопадов. Надрываясь от каторжного труда, люди посуху перетащили лодки вниз по течению. Африка пятилась, отступая перед упорством и железной волей первопроходцев. Описывая гигантскую дугу, русло реки начало отклоняться к западу. Стэнли терялся в догадках, куда приведет его эта река. За водопадами местные жители называли реку уже не Луалаба, а Икуту-Яконго. Все стало ясно. Луалаба оказалась верхним течением великой африканской реки Конго, впадающей в Атлантический океан. На подходе к устью полноводная река шириной 15 километров начала суживаться, пока не превратилась в скованный скалами бешеный поток, полный водоворотов и порогов. Оглушающий шум ревущей воды напоминал грохот скорого поезда в тоннеле. Снова пришлось перетаскивать лодки волоком, на этот раз через вставшие на пути горы. Подходил к концу запас продовольствия, начался голод, но уже близок был океан. 9 августа 1877 года истощенная экспедиция достигла европейских факторий на западном берегу Атлантики. Трансконтинентальный поход продолжался без малого 3 года. От голода и болезней в сражениях погибло 200 человек. Свободный штат Конго. Вернувшись в Европу, Стэнли задумал грандиозный проект – создать в открытой им стране новое государство под протекторатом бельгийского короля Леопольда II. Через 2 года в джунглях Центральной Африки застучали топоры. По Конго поплыли пароходы. Стэнли строил дороги и мосты, города и фактории, разводил плантации и заключил 400 соглашений с местными феодалами о вассальной зависимости. Ему не раз приходилось перетаскивать пароходы по суху в обход порогов, взрывать стоявшие на пути гранитные утесы и засыпать пропасти. Его отвага, воля и неуемная энергия не знали границ. Он готов был штурмовать ворота ада, стань они препятствием к желанной цели. Местные народы считали Стэнли великим колдуном, способным двигать горы и управлять реками. Через 5 лет титанической работы в Африке появилась новая страна — свободный штат Конго, которая сегодня значится на картах как Демократическая Республика Конго. На службе у английской короны. В 1884 году Стэнли отошел от больших дел и поселился в Англии. Но звезды его блистательной судьбы сложились так, что он еще раз удивил мир своими подвигами. В Судане разбушевалось восстание против англичан. Колониальная администрация экваториальной провинции оказалась в кольце неприятельских войск на краю гибели. Британское правительство обратилось к Стэнли за помощью. В 1887 году он высадился в устье Конго во главе экспедиционного корпуса в 700 человек, укомплектованного новейшим на тот момент оружием, пулеметами «Максим». На этот раз Стэнли пересек Африку в обратном направлении, с запада на восток. Несмотря на огромные трудности, лишения и потери, герой Африки спас не только оказавшихся в критической ситуации людей, но и золотой запас экваториального Судана – 80 тонн слоновой кости. Лавровый венок. Свои походы Стэнли описал в книгах, которыми зачитывались миллионы. Его слава гремела по всему миру. За впечатляющие достижения и заслуги он удостоился рыцарского звания и был награжден орденом Бани. Генри Мортон Стэнли по праву признан великим исследователем Африки.